Около 4 с запада снова долетел рокот вертолета. Самого вертолета видно не было, зато характерный звук слышался отчетливо. «На бреющем идет», — мрачно обронил Атасов. «Чего не тянут?» — не выдержал Андрей, подразумевая Гамлета и его компанию. Едва только треск вертолета стих. Из двери ангара появился невысокий, смуглый мужчина в яркой клетчатой рубашке а-ля Багамы с коротким рукавом и белых хлопчатобумажных шортах. Ноги мужчины покрывала густая черная поросль. На заросших шерстью руках тусло поблескивало золото. Волосатый из-под лобья взглянул на Мерседес и поманил Атасова пальцем. «А вот типа и Гамлет!» Атасов полез из машины. «Спину мне прикрой!» — бросил он напоследок. «Бывший борец!» — пробормотал Андрей, выдвигаясь вслед за Атасовым. «Или штангист!» Совершенно неожиданно в горле у бандура образовался здоровенный вязкий ком. Андрей попробовал сглотнуть его, но безуспешно. В желудке сделалось пусто. Ощущение было такое, будто руки и ноги зажили, как бы по отдельности. Между этими немаловажными частями организма пролегла звенящая пустота. «Фу ты, блин!» — поразился бандура. «Быть такого не может!» «Эй, паренек!» Бандура настороженно обернулся. Из-за упомянутого уже армейского газона вышел мужчина средних лет. Крепко сбитый, одетый в пятнистые военные штаны с безразмерными карманами на бедрах и старые грязные кроссовки. Явно до перестроечного образца. Верхняя половина тела мужчины была обнажена, демонстрируя внушительные мускулы. «Жилистый урод!» — подумал бандура, смерив хозяина армейских брюк затравленным взглядом. «Помоги завести балалайку, братишка!» Жилистый махнул в направлении вездехода. Из-под радиатора грузовика торчала ломоподобная рукоятка стартера. «Да подожди ты!» Андрей сделал движение, собираясь просочиться мимо. «Ну будь человеком!» — прицепился Жилистый. «Стартер улетел! Помоги, слушай!» «Да погоди!» «Юксель-моксель!» — возмутился Жилистый. «Да крутани пару разов! Делов-то!» Андрей рассеянно шагнул к грузовику, положил обе ладони на рукоятку. «Давай!» — скомандовал Жилистый с ловкостью обезьяны, запрыгивая в кабину. Андрей всем телом повис на ручке стартера. Таня двинулась с места. «Ты чё, малохольный?» Бандура напрягся, а рукоять пошла вниз. Первый оборот. Двигатель неуверенно чихнул. Второй. Снова болезненный чих, но без всякого продолжения. «Резче, браток!» — крикнул Жилистый. Еще пару судорожных рывков. «От гистрофан!» — выругался мужик. Кровь бросилась в лицо Андрею. «Бензина подкачай, лапать!» — срывающимся от натуги голосом крикнул он. Андрей крутанул раз 5, вкладывая в рывки всю силу, умноженную собственным весом. Внезапно двигатель завелся. Жилистый добавил оборотов. Рукоятка выскочила из гнезда и громко звякнула об асфальт. Андрей едва руки успел отдернуть. «Твою мать!» — выкрикнул он и, опершись на высокий буфер вездехода, потянулся под колеса за рукояткой. И тут грузовик буквально прыгнул на него. Андрей метнулся в сторону, кубарем покатившись по асфальту. Буфер по касательной зацепил таки его спину, ободрав кожу до крови. Бандура, пошатываясь, вскочил на ноги, сообразив, что лишь чудом остался в живых. «Ты бегемот хрена!» — захлебываясь, заорал Андрей. Дальше из него попер сплошной мат. Газон сдал назад, вывернул широченные вездеходные катки и неожиданно устремился на Андрея. Волосы бандуры встали дыбом. «Ты!» — закричал Андрей. «Ты что делаешь?» Совершенно позабыв о пистолете, Андрей бросился на утек. В этот момент он вообще утратил способность соображать. Справа из-за «Жигулей» наперерез Андрею бросились трое крепышей. Один размахивал монтировкой. Экипировка других молодчиков осталась для Андрея загадкой. Он свернул налево, обежал «Волгу» и рванул к замершему вдалеке экскаватору. Споткнулся, упал, подхватился прямо на ходу, чувствуя, что брюки на колени продраны, кровь течет по ноге. «Держи его!» — улюлюкали за спиной молодчики с азартом заправских загонщиков. Андрей несся, как заяц. Когда до экскаватора оставалось не больше 10 метров, в ангаре загремели выстрелы. метавшийся по салону Гримо, громко взвизнул, сиганул в окно и торпедой полетел к ангару. «Саня!» — отчаянно закричал Андрей. В ответ зарявкал атасовский Стечкин. С первых же выстрелов Бандуров вспомнил о собственном пистолете, выдернул Браунинг и едва увернулся от пронесшегося рядом газона. Воздушная волна взъерошила его волосы. На этот раз жилистому какого-то жалкого сантиметра не хватило, чтобы раздавить Андрея, как букашку. «Ах ты, скот!» — выругался Бандура, разворачиваясь лицом к загонщикам. Те были совсем рядом. В ангаре, похоже, развернулось сражение. Яростно застучал автомат. Грохнуло помповое ружье. Короткой очередью огрызнулся Стечкин. Грузовик заложил крутой вираж и возвращался возобновить корриду. Андрей скинул Браунинг. Пистолет сухо закашлял. В нос Андрея ударила пероксилиновая вонь. Ближайший загонщик выронил монтировку и с размаху ткнулся в асфальт. Несколько пуль досталось и второму. Он упал на колени, издавая душераздирающие вопли. Третий загонщик ловко нырнул за ЗИЛ. Мгновением позже Андрей снова летел по воздуху, в прыжке увернувшись от газона. Несколько пуль щелкнуло под ногами. Он несуразно подпрыгнул, как человек, угодивший в кострище, и заметался по полю в поисках укрытия. Из ангара доносились жуткие крики. В воплях сквозила такая нечеловеческая мука, словно кого-то пожирали живьем. Возможно, так оно и было. Стреляли почти без перерыва. Замолчавший было Стечкин вновь злобно залаял. А затем что-то взорвалось. Земля дрогнула. В большинстве пакгаузов посыпались стекла. Ангар устоял, но немного осел. Обе створки массивных ворот соскочили с петель и рухнули, подняв целую тучу пыли. Из проема полыхнуло пламя. Сразу за ним повалил смрадный черный дым. Стечкин Атасова замолчал. «Саня!» — не своим голосом заорал Андрей. «Гримо!» Несколько парней выскочило из-под гауза, непрерывно стреляя в Андрея. Бандура ответил огнем и, кажется, отстрелил одному ухо, а других заставил залечь. Выщелкнул обойму, вогнал следующую и стрелял по вжавшимся в землю бандитам, пока вынырнувший из дыма вездеход едва не раскатал его в лепешку. Андрей сиганул в бок. Газон резко затормозил, чуть не врезавшись в трактор. Андрей опрометью побежал к грузовику, выпуская пулю за пулей в водительскую дверцу кабины. Запрыгнул на подножку, выдернул из-за руля жилистого. С ним было покончено. «Паскуда!» — взвизнул Андрей, нырнув за руль. Врубил заднюю передачу и дал полный ход. Газон секунду покрыл расстояние до красного джипа и врезался в его борт. Хруст вышел потрясающий. Джип сдвинулся с места и прихлопнул к кирпичной стене прятавшегося за ним стрелка. Посыпались обломки. Стрелок громко охнул и больше не издавал ни звука. Вездеход оторвался от джипа. Андрей погнал грузовик к ангару. Справа по курсу он заметил корчившегося на земле загонщика, раненого им в живот. Андрей взял правее, газон чуть подбросило. «Исцелен, скот!» — заорал Бандура, тормозя напротив ангара. «Атасов!» — что есть мочи, — закричал Андрей. «Гримо!» Проем ворот затянуло густым дымом. Внутри занимался пожар. Пламя, фыркая, перебрасывалось со стеллажа на стеллаж. Несколько машин в ангаре горели вовсю. «Сейчас бензобаки пойдут взрываться», — с ужасом подумал Андрей. По опыту знал, что почти все, что связано с автомобилями и их ремонтом, горит просто замечательно. «Атасов!» — опять завопил он. «Гримо!» — позади затрещали выстрелы. Бандиты опомнились от полученной взбучки и, очевидно, жаждали реванша. Пули застревали в досках кузова, кромсая дерево в щепки. Мышиного цвета БМВ сорвался с места, разгоняя в сторону Андрея. «Саня!» Андрей отвернулся, дал газ и закружил по территории базы. Отбросил попавшиеся на ходу «Жигули». Двое бандитов с криками отпрыгнули. Одному удалось уйти. Второй замешкался и исчез под бампером вездехода. Бандуров выписал восьмерку. СТОшники стреляли из-за пакгаузов. БМВ где-то спрятался. В ангаре снова громыхнуло. Дым повалил такой, что всю базу быстро заволокло гарью и чадом. Солнце едва пробивалось сквозь повисший вокруг мрак. Картина была прямо для фильма ужасов. Выездные ворота оказались впереди и справа от бандуры. Андрей кинул последний взгляд на пылающий вовсю ангар и вывел грузовик на дорогу. Первые полсотни километров Андрей не разжимал зубов. Тупо смотрел, как вездеход безжалостно подминает стройные побеги кукурузы, холодно констатировал это и молчал. Впрочем, а разговаривать все равно стало не с кем. В кабине он был один, на дороге тоже. Безучастный к сменяющимся за стеклами картины, не думающий совершенно ни о чем. Молчание, окутавшее Андрея, было не столько внешним, сколько внутренним. Сознание куда-то провалилось, чувства испарились, как будто пожар, уничтоживший Атасова и Гремо, выжег Андрея изнутри, оставив после себя одну обугленную корку. Пальцы до белизны сжимали руль, ноги давили на педали. Машина подпрыгивала на кочках, штурмовала канавы и какие-то высохшие русла, скатывалась с пригорков и взбиралась на холмы. Проселок впереди, насыпь, ров или поля, песок или грязь, газону было без разницы. Бандуре, в сущности, тоже. Выбирать дорогу Андрею в голову не приходило. Завладев вездеходом, он даже к заброшенным грунтовкам потерял интерес. Держал на юг. Точка. Солнце потихоньку клонилось к закату. День сменялся вечером. Около 6 путь Андрея пересекло железнодорожное полотно. Газон выехал на рельсы, легко пересек их и соскользнул с насыпи. Вскоре бандура выехал на широкую автомобильную дорогу. Действуя с методичностью зомби, достал карту, развернул на коленях, идентифицировал трассу как шоссе Николаевка-Симферополь. Проехал по асфальту 10 км и опять свернул вправо. Форсировал западный Булганак и углубился в мир садов и полей. Сходу проскочил еще какую-то речушку. Тем временем небо стало темнеть. Красноватые лучи солнца постепенно переходили в фиолет. Появились первые звезды, пока тусклые и несмелые. Оставшиеся позади бескрайние кукурузные поля сменились столь же бесконечными виноградниками. Местность становилась холмистой. Все чаще начали попадаться обрывистые известковые склоны. Из земли торчали многотонные каменные глыбы. Совершенно незаметно для себя Андрей очутился в предгорьях. Газон выехал на изрядно укатанную грунтовку. Еще через четверть часа проселок обернулся головокружительным спуском. Дорога через скалистую горловину скатывалась в широченную долину, раскинувшуюся далеко внизу. Бандура свернул с проселка и осторожно вывел грузовик на самый край высокого горного кряжа.